Глава 6. Растяжка. Ровно в час вспыхнул яркий белый свет, и когда они снова открыли глаза... Город? Лена обнаружила себя стоящей на дороге. Она осмотрелась. Фукадзира была в 2 метрах неподалеку и, естественно, тоже вертела головой. Стартовые позиции каждой команды были на расстоянии не менее 1 километра, поэтому угодить в бой сразу после начала турнира было невозможно. Однако если у противников есть мощная снайперская винтовка под патрон 338 Лапуа Магнум, или же крупнокалиберная винтовка, использующая боеприпасы 12,7 мм и более, для которых 1000 метров не является пределом дальности действительного огня, Лены Фукадзира, окажись они на открытом пространстве, стоило бы тут же упасть лицом к земле. Убедившись, что их окружают здания, Лен сообщила Фукадзира. «Пока что мы в безопасности. Принято!» Благодаря удобным коммуникаторам, которые автоматически регулировали громкость, голос пользователя, шепот это был или крик, передавался равномерно громко. Хотя начинка рации оставалась загадкой, у нее не было максимальной дальности действия, и во время схватки можно было общаться на любом расстоянии, даже в зданиях или под землей. Убедившись, что вокруг безопасно, Лен и Фукадзира собирались узнать, где же все-таки появились. Они находились в месте, напоминавшем иностранный город. Большая часть зданий была незнакома Лен. Одноэтажные, иногда 2-этажные бунгало с простоватым дизайном вытянулись в прямую линию. Такой жилой район она видела в одном из голливудских фильмов. Выходившие на улицу окна были прикрыты ставнями, как в частных магазинах. Но все это были жилые дома. Газоны около каждого жилища были не слишком широкими, так как здания стояли очень плотно друг к другу. Крыши домов провалились, стены пошли трещинами, многие стекла были побиты. Кое-где еще стояли столбы и линии электропередач со свисающими проводами, из трещин на дороге росла трава. Местом действия ГГО была земля, выжженная последней войной, так что, разумеется, это был город-призрак без единого признака жизни. Лен посмотрела наверх и увидела, что небо заволокло облаками. Красновато-серое небо, типичное для ГГО, выглядело жутко. В погожие дни, когда показывалось ярко-красное солнце, розовый камуфляж Лен работал идеально. Сейчас же, подумалось ей, эффективность камуфляжа будет незначительной. Атака врасплох может и не удастся. И в этот раз дул ветер. У земли ощущался только легкий бриз, время от времени налетавший порывами, но облака на небе плыли быстро. Могли бы на время турнира сделать его ясным. В VR-играх температура была изменена так, чтобы в любой одежде было комфортно играть. Лен не чувствовала холода, но, судя по пасмурному небу и увядшим растениям, сейчас стояла зима. Казалось, что в любую секунду может пойти снег. Лен услышала голос Фукадзира. «Лен, иди сюда и глянь!» Она обошла здание и увидела непонятный объект. Ага. В нескольких сотнях метров от нее над крышами домов поднималась стена. Вверх она тянулась на высоту 20-этажного здания, примерно на 60 метров. С этой позиции Лен не могла сказать, сколько же стена тянулась в ширину. Сооружение было холодного серого цвета, возможно, из бетона. По сравнению со зданиями в Токио, стена была ниже. Но сам факт того, что она бесконечно тянется в обе стороны, давил на психику. «Похоже на дамбу», — сказала Лен. «То есть с другой стороны вода? Быть нам утопленниками, если она прорвется?» Поделилась впечатлениями Фукадзира. Представив, как грязный поток обрушивается на нее, Лен обратилась к подруге. «Фука, только не стреляй в нее гранатами, хорошо? Ладушки, но знаешь, я могу ее сломать и ударом руки». Ограждение тянулось дальше, потом образовывало прямой угол и уходило направо. Дальше все размывалось, так что Лен не могла ничего понять. Видимо, стена шла еще на какое-то расстояние. Что было странным, так это дизайн ограждения. Левая сторона была выполнена в виде вертикальных полос, справа же бетон напоминал горизонтальные борозды. «А, до меня дошло!» – поняла Лен. «Это граница поля!» И золотая пуля и схватка отрядов проходили на полях 10 на 10 километров, и разработчики постарались обозначить их границы. Например, местом действия третьей золотой пули был остров, а в первой схватке отрядов движение игроков ограничивали непонятно откуда взявшиеся пропасти и горы. Вот как? Никто не сможет перейти за эту стену. В этом мире люди не умеют летать. Возможно, стена образует квадрат, а там вдалеке один из его углов. Хочешь сказать, мы находимся в углу карты, да? Только в каком? Все карты в ГГО были настроены на северное полушарие, и эта зона, должно быть, не стала исключением. Они знали, что сейчас час дня, и могли бы выяснить, где какая сторона света, но солнце закрывали густые тучи. Судя по углу, мы в северной части карты? Или южной? Или... Сейчас выясню. Лен достала терминал спутникового сканирования из нагрудного кармана и нажала на одну из двух кнопок. Перед ней тут же возникла трехмерная карта, показывающая ландшафты строения. Специальное поле битвы для этого турнира и правда представляло собой пространство, окруженное квадратной стеной. Верхняя часть карты, согласно правилам, считалась северной. В левой, то есть западной части, примерно на 3 километра в ширину раскинулся город. Тянулся он от севера до самого юга. То широкие, то узкие дороги делали его похожим на решетку, совсем как родной город Карен и Мию. Прямо по центру через город проходила железная дорога. Немного к северу от центра находилась маленькая станция с двумя открытыми платформами. Прямо перед станцией начиналась широкая кольцевая дорога, но вокруг не было ни одного многоэтажного здания, по большей части тут стояли одноэтажные дома. Этот городок был ничуть не похож на тот мегаполис из предыдущего турнира с множеством обрушенных небоскребов, которые буквально расчесывали небо. Похоже, он и до войны не очень-то процветал. «В ГГО же есть транспорт, да? Мы ведь можем покататься на поезде? Чух-чух, все дела?» Поинтересовалась Фукадзира, непонятно, в шутку или всерьез. В предыдущей схватке были грузовики и катера на воздушной подушке. Можно предположить, что эти виды транспорта будут представлены и сейчас. Но Лен не знала, как управлять поездом. Да даже если бы она и знала... «Ну и куда направимся?» «В большой город?» «Да. Давай прогуляемся за шмотками. Это можно сделать после того, как убьем Пита-сан». В самой северо-западной части карты мигала единственная точка. Этот маркер, появлявшийся только в первую минуту, обозначал их собственную позицию. Схватка отрядов использовала не очень дружелюбный по отношению к игрокам дизайн. Собственное местоположение отряда показывалось только во время сканирования. И тем, кто плохо ориентировался на местности, приходилось несладко. «Сейчас мы вот здесь. То есть, мы на северо-западном краю карты», — указала Лен. «Агамс, понятно», — кивнула Фукадзира. «Получается, вертикальные полосы — это западная стена, а горизонтальные — северная». «Да, вертикальные на западе. Ты все правильно поняла. Молодец». «Кстати, дальше к западу и северу от нас никого нет». «Хорошо, хорошо! Это значит, что враг или на юге, или на востоке». «Отлично! Ну и куда мы пойдем?» «Подожди». Лен хотела осмотреть всю карту. Успокоив Фукадзира, которую переполняла энергия, она уставилась на экран.